Глава 13. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 18 апреля 3055 года. Фелон обнял свою мать. «Да, я знаю, что проба у вас меньше недели, мама, но мне необходимо возвращаться». Вытянув руки, он отстранился от нее и нежно улыбнулся. «Ты всегда говорила, что многие, стоявшие за генералом Керенским, когда он отвел армию Звездной Лиги от границ внутренней сферы, сомневались, смог бы старейшина Джал поступить так. И он совершил подобное Керенскому, когда предоставил мне возможность действовать по-своему. И теперь, может быть, настала моя очередь совершить поступок». Саломи обняла своего сына. «Я знаю, что ты сможешь, Фелон». Он перешел из рук матери к своему отцу, заключив пожилого человека в медвежьи объятия. «Папа, когда ягуары и кошки узнают о твоей отставке, у них будет великий праздник. Многие правители во внутренней сфере потеряют сон, когда узнают, что я не смог убедить тебя остаться, Фелон». Морган сделал шаг назад и долгим взглядом оглядел сына, а потом покачал головой. «Должен сказать, когда я услышал о том, что тебя выгнали с Нейджелринга, то никак не мог в это поверить». «Так же, как и любой из нас», — Фелон проглотил внезапно подступивший к горлу комок. «Спасибо тебе за то, что ты принял меня тогда и принимаешь сейчас». «Независимо ни от чего, Фелон, ты и твоя сестра всегда будете нашими детьми». Отец счастливо улыбнулся. «Независимо ни от чего, позади вас находимся мы. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, то здесь вы всегда найдете свой дом». Фелон внимательно посмотрел на отца. «Тебя огорчило, что я решил остаться с кланами?» Морган секунду подумал и медленно кивнул. «Так же сильно, как мы скучали по тебе. Да. Но ты не обижаешься, что я не здесь и не с тобой, чтобы помочь управлять гончими?» «Когда-то я надеялся на это, но потом понял, что ты должен идти своим путем. Если ты решишь, что твое место с гончими, то найдешь его здесь. Если же нет, то помни, что пока счастлив ты, счастлив и я». Фелон хотел сказать спасибо, но слова застряли в горле. Он обнял отца еще раз. Потом оглядел других людей, находившихся в зале отправления. Карев, одетый в свой летный комбинезон, обменивался последними словами прощания с Кейтлин. А Крис, Рагнар и Эвента вспомнили что-то смешное, заставившее их рассмеяться. Ранна и его мама тихо переговаривались, их голоса показались Фелону слишком тихими и напряженными, чтобы это можно было принять за беззаботный разговор. Как раз в это время откуда-то сзади появился Виктор и подошел к нему. «Я не хотел пропустить момент прощания с тобой, но у меня была деловая встреча, происходившая во время обеда». Виктор явно не подготовился и не знал, что ему сказать. Но Катрин, заходившая попрощаться до своего брата, сказала Фелону, где он был. «Я рад, что у нас была возможность поговорить друг с другом». «Я тоже, Виктор. Я знаю, что наши люди для тебя враги, но у Федеративного Содружества и Клана Волка гораздо больше причин для объединения, чем поводов для разногласий, которые только разделяют нас». Фелон едва заметно улыбнулся. «На самом деле у меня уже есть согласие Ильхана на то, что он отправит Саламу на охоту за бандитами, напавшими на пасек». «Саламу?» – Виктор выглядел смущенным. «Я объясню. Салама – это название, которое кланы дают подразделениям, состоящим из воинов, возраст которых не позволяет им проходить службу в обычных войсках или из воинов, как-то запятнавших себя бесчестными поступками. Обычно за бандитами охотятся именно такие подразделения. У них есть боевые роботы, и чаще всего пожилой боец вправе рассчитывать на достойную смерть, а опозорившие себя воины могут попытаться восстановить свою честь». Хан пожал плечами. «Это подразделение будет из клана Волка. Они сделают свою работу». «А почему волки собираются охотиться за какими-то бандитами? Я думал, что это будет работа клана Кречета, так как Красный Корсар промышляет в их космическом пространстве». «Клан Кречета и в самом деле немного догматичен и, вне всяких сомнений, реакционен. Они придерживаются очень старых методов, что объясняет большинство их поражений. Согласившись на сделку Ильхана с Комстаром, они все же остались ею недовольны. Кречеты решили, что в действительности бандиты выходят откуда-то с территории клана Волка, поэтому это наша проблема. Они заставили Ильхана поручить нашему клану тратить горючее, запасы и посылать своих людей для поимки бандитов». Принц улыбнулся. «Я могу понять всю сложность положения, в котором вы оказались. Все ошибки должен исправлять кто-то другой». «Точно. Ну а это подразделение, насколько оно сильно?» Феон помедлил, вспоминая, кто его возглавляет. «Полковник-старейшина Коннелл командует им. Он очень хороший воин». «Он старейшина?» – Виктор удовлетворенно кивнул. «Хорошо, что старейшина будет помогать нам». «Воистину так, Виктор. Я не думаю, что сейчас следует упоминать о том, что полковник Коннелл именно меня считает причиной своего падения». «Ильхан полностью уверен в том, что Коннелл ненавидит бандитов. Коннелл так хочет выполнить это задание, что готов, не щадя себя, броситься в погоню за бандитами. Он хорошо справится, не сомневайся». Виктор протянул Фелону ладонь. «Желаю тебе всего хорошего, брат». «И тебе того же». Феон от всей души пожал ему руку. «Сколько времени ты еще здесь пробудешь?» «Неделю, потом я обязан лететь в порт Мосби на очередную встречу с мстителями». Зная, что Оми тоже остается здесь еще на 4 дня, Феон подмигнул Виктору. «Тогда желаю тебе приятно провести время». «Я постараюсь». Феон снова обнял своих родителей и Кейтлин, потом собрал сопровождающих и направился к посадочному коридору шаттла класса К1, который ранее доставил их на Арк-Роял. Когда Карев занял капитанский мостик, остальные 4 пассажиров зашли в каюту и пристегнулись ремнями безопасности к сиденьям. Люк закрылся, и корабль покинул космопорт. Пока шаттл набирал высоту, Ранна выключила внутренний свет кабины. Взяв ее за руки, Феон наклонился, чтобы выглянуть в иллюминатор, находившийся позади нее. Когда корабль набрал высоту, маленькие огоньки старого каннаута слились вместе, образовав сияющую дугу. Он вздрогнул. «Что с тобой, Феон?» Он заставил себя улыбнуться. «Последний раз я видел это, когда улетал, чтобы сражаться с пиратами на периферии. С той поры в звездах сгорело слишком много атомов водорода». Ранна поправила свою прическу. «Ты стал сначала пленником, потом воином, затем заслужил родовое имя, и теперь ты хан. Да, с тех пор много всего изменилось. Только мне кажется, что ты совсем не изменился». Феон взглянул на девушку. «Что ты имеешь в виду? По-моему, я очень сильно изменился с того дня, когда в последний раз покинул Арк-Роял». Ранна сжала его руку. «Да, может быть и так. Ты превратился из юноши в зрелого мужчину. Но изменение внешности и обстановки не может оказать влияния на тот путь, который предначертан тебе судьбой. Если бы не было кланов, или если ты не стал бы нашим пленником, то все равно был бы таким, какой ты сейчас. Ты видишь что-то, доступное только тебе, какую-то цель, к которой ты стремишься, не позволяя ничему и никому встать у тебя на пути. У тебя есть цель и честолюбие, чтобы ее достигнуть». Она прижала свободную руку к иллюминатору. «Там, внизу, проводя время с твоими родителями, твоей семьей и друзьями, я смотрела на многое твоими глазами. Некоторые из них всегда считали тебя противоречивым и вспыльчивым. Но те, кто лучше понимает тебя, знают, что ты не переносишь обмана и оскорблений. В этом я много раз убеждалась сама. Увидев условия и людей, окружающих тебя, я еще лучше могу понять, почему сейчас твои цели связаны с кланом Волка. Останься я во внутренней сфере, в лучшем случае я был бы капитаном на службе в разведывательном батальоне 2-го полка гончих. А это не слишком-то удовлетворяет мое честолюбие». «Все не так просто». Ранна поднесла его руку к губам и поцеловала ее. «Я видела, как сияли твои глаза в то время, пока ты слушал Кая Аллардаляо, рассказывавшего тебе о своей карьере на Солярисе. Ты мог бы оказаться там, и если последнее компьютерное сражение действительно соответствовало твоим силам, то вы с Каем еще будете соперниками за звание чемпиона». Феон задумчиво покачал головой. «Чемпион Соляриса. А что, звучит не так уж плохо». «Нет, я не думаю, что ты остановишься на этом». Феон оглядел ее и вопросительно поднял бровь. «А? Твой кузен Виктор найдет для тебя дело». «Никогда. Мы ненавидим друг друга». «О, а я думал, что вы все-таки договоритесь». Она шаловливо улыбнулась. Катрин без всякого сомнения уже нашла способ, чтобы помирить вас. Ты, как наследник титула барона Аркрояла, получишь свою выгоду. Виктор, может быть, и не видит ее, но этого нельзя сказать о Катрин. Она убедит его, что кузен, молодой и напористый чемпион Соляриса, будет превосходным кандидатом на хранителя территории у границы Донегала. Ты можешь быть поставлен в положение, в результате которого твое честолюбие будет противостоять честолюбию Риана Штайнера. Пока она говорила, Феон заполнял пробелы в ее гипотезе. Рано строить свои предположения, не зная, что с давних пор моя семья является членом Геймдал, секретной организации, главной целью деятельности которой является обеспечение стабильности правящему правительству и поддержка законной оппозиции ему в тех случаях, когда оно выходит за рамки своих полномочий. То, что она предлагает, очень хорошо могло бы сработать только в том случае, если Вселенную заставить двигаться вспять. Тогда события начали бы развиваться по-другому. «Но в таком случае, моя любовь, мы никогда не встретились бы», — Феон поцеловал ее руку. «Несмотря на ту власть и положение, которое ты отвела мне в этой схеме, я никогда не поменяю тебя на нее». Ранна многообещающе улыбнулась ему. «Я отлично знаю это, хан Феон Патрик Келл, старейшина клана Волка. Когда я увидела, как сильно твои родители любят друг друга, то наша любовь не удивила меня. По моему сценарию, ты должен был бы жениться на одной из сестер Кая. Но мне кажется, что мое существование – это большая помеха для них». Он засмеялся. «Тебе удалось за 6 дней стать очень опытным человеком в политических делах внутренней сферы и в разжигании споров между аристократами». «Я сделала так из соображений самозащиты. Хотя и думала, что равна с Катрин, но она гораздо опытнее меня в сборе интересующей ее информации, незаменимым, вежливым и тщательным образом одновременно». Ранна тряхнула головой. «Я ответила на некоторые вопросы Катрин и получила ответы на некоторые свои, но большую часть времени помогала ей заставить твою сестру, капитан Моран, и других рассказывать о себе. У меня нет никаких сомнений в том, что она собрала гораздо больше фактов, чем я, но уверена, что из меня она смогла вытянуть гораздо меньше, чем хотела, и еще меньше, чем ей кажется, что она знает». «Катрин – это что-то. Виктору повезло, что она работает на него, а не против него». Глаза Феона сузились. «И что же ты думаешь о моем доме, зная все это?» «Это превосходное место. Даже, наверное, волшебное». Она улыбнулась, ее глаза вспыхнули. «Я знаю, что гончие Келлы – это военные подразделения, и увидела, что в их жизни есть много интересного, гораздо больше, чем у нас. Например, сад, место, где живет история гончих. Как сказал твой отец, разрушение гораздо легче созидания. Теперь я понимаю, почему внутренняя сфера смогла настолько успешно противостоять нам». «Прекрасно. Я счастлив, что тебе понравился мой дом». «Понравился, правда». Она повернула его лицом к своему и поцеловала в губы. «Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, если когда-нибудь ты решишь вернуться к гончим, то ты не будешь одинок в своей дороге назад».